Глава 28. Тим. Проходит половина суток, а из головы никак не выходят его слова о том, что ни черта без своего отца я не представляю. Он, сука, сравнил меня с этим Павликом, прямо при Аринке. Раньше я бы вообще внимания на такое не обратил. Пофиг было, а сейчас почему-то задело. Сильно и так глубоко царапнуло, до сих пор тошно. Арина, конечно, попыталась все смягчить. Потащила меня к машине, провожать якобы. Но мы оба знаем, что она просто не хотела конфликта. Еле сдержался, чтобы какую-нибудь хрень не сморозить и не испортить и без того тухлые отношения с ее отцом еще больше. После этой прекрасной встречи поехал во флагманский отцовский отель. У них так тоже какие-то сбои в системном обеспечении были. Всю неделю чувствую себя чуть ли не сантехником. Мотаюсь туда-сюда по городу, как говно в проруби, и выполняю работу людей с самыми базовыми знаниями. В офис возвращаюсь уже после 4. Отец у себя, вот к нему-то прямиком и иду. Надоело заниматься всякой хренью. Хочу нормально работать. Привет. Захожу в кабинет к папе после стука. Привет. Минуту жди. Он снова по уши в работе. Смотрит в монитор, потом сверяется с какими-то бумагами и лишь минут через 10 улавливает взглядом меня. «У тебя какое-то дело? Ты в гостинице был? Там все нормально? Они жаловались?» «Был, все уже отладили». «Хорошо, завтра съездишь». «Даже слушать не хочу, куда. Снова какое-то тупое поручение подай-принеси. Я просто просиживаю тут штаны и засираю собственный мозг какой-то хренью». Не помню, когда вообще последний раз хотя бы исходный код видел. Я хочу работать над своим приложением, собрать команду и... Отец так смотрит, что я тут же осекаюсь и замолкаю. С чего вдруг? Откидывается на спинку кресла. Я его у тебя купил. Твой пакет акций не позволяет тебе принимать прямого участия в проекте. Ты можешь только получать дивиденды. Я знаю, но думал, что... Ты не можешь приходить и ставить мне условия. Забыл, что бизнес так не ведут? Аргумент, что ты мой сын, сейчас не сработает. Им я точно не собирался апеллировать. Значит, нет? Нет. Ты серьезно? Более чем. Но можешь поучаствовать в тендере. Тебе понравится. Мы как раз делаем один проект, нужна свежая кровь и мозги. Пойдешь на общих началах. Что за тендер? Отец кидает мне папку. Она скользит по столу прямо в руки. Бегло читаю текст. А потом офигеваю от происходящего. «Ты кроишь мое приложение?» «Ты его продал. Я могу делать с ним все, что хочу. В сложившейся ситуации у тебя есть все шансы начать сотрудничать со мной как партнер. Можно сказать, я даю тебе фору перед остальными». «Мое приложение». Глаза сами собой закатываются. «Понял. Вытаскиваю из кармана ключи от машины. Внутри все кипит. Огонь злости затмевает разум. Хочется топнуть ногой, будто я до сих пор капризная пятилетка. Смысл не в том, каким козлом сейчас мой отец выглядит. Вовсе нет. Просто он кроит то, во что я вложил душу, даже не поставив меня в известность. Он же мог все рассказать, подключить к работе, потому что так будет эффективнее». Но вместо этого, блядь, тендер. Это твое. Кладу ключи от подаренной тачки на стол. Не горячись. Впервые вижу в глазах отца тревогу. Он прищуривается, но, судя по всему, в таком же ахере, как я сам. Я сам по себе теперь. На работу завтра не жди. Поднимаюсь из-за стола. Учебу как оплачивать будешь? Летит уже в спину. Никак. Ты обещал мне. Что именно? Учиться в военном? Или там, куда ты меня сейчас перевел? Кстати, куда? В сложившейся ситуации времени у меня на это нет. Только попробуй выйти из моего кабинета. Отец давит голосом. Но на меня это уже давно не действует. Поворачиваюсь к нему с улыбкой. Сергей Алексеевич, ты так не нервничай. Все хорошо будет. Тим! Выхожу в приемную. И, наверное, впервые в жизни вижу, что отец спешит за мной следом. «Стоять, я сказал!» Секретарша от его ора щемится в угол, а потом ее как ветром из приемной сдувает. «Что за детский сад ты устроил?» «Я?» — резко поворачиваюсь. «Впервые в жизни во мне столько злости, что я готов орать на него в ответ. Мы сейчас практически на равных. Оказывается, если внутри есть чувство свободы и нет зависимости от обязательств, диалог и правда можно строить по-другому, на своих условиях. Раньше я о таком даже не думал, слушался его во всем, а сегодня прямо-таки прорвало. Плотина в труху, и оба вот стоим обмокаем. Ты заигрался в Бога, папа! Какого хера вообще? Это мое приложение, мое! Ты его продал! А ты не посчитал нужным мне просто сказать, что хочешь что-то менять? Не сейчас, а просто дома!» — взмахиваю рукой. «Это же так сложно, правда? Я не твоя тень, слышишь? Не твоя тень! Я могу сам, мне не нужны твои деньги!» «Перестань орать!» Папа, к моему удивлению, в ответ даже голос больше не повышает, говорит спокойно. «Выдохни. Я тебя услышал. Хочешь работать сам по себе и забить на учебу? Пожалуйста. Делай, как посчитаешь нужным. Лезть я не буду. Помогать тоже. Если из этого что-то выгорит, я буду очень рад. Если нет, ты всегда можешь вернуться в компанию, и это не будет поражением. Слышишь меня? Это не будет чем-то постыдным». Он говорит с расстановкой, медленно. Интонациями не давит, а меня еще больше перетряхивает. Мозгами я понимаю, что он дает мне то, чего я хочу. Не упрекает и оставляет двери открытыми. Но почему-то это злит еще сильнее, его понимание. Лучше бы наорал и сказал никогда тут больше не появляться. Потому как с каждой дальнейшей секундой я начинаю чувствовать себя тем еще дерьмом. Выдыхаю. Отец делает шаг в мою сторону, потом еще один и еще. В какой-то момент подходит слишком близко, а потом обнимает. Меня перетряхивает, потому что я чувствую, как он дрожит. Мой непоколебимый и сильный отец дрожит. «Ты никогда не был моей тенью». Отстраняется. Смотрит в глаза, а его ладонь все еще лежит на моем плече. «Все, что мое, твое. Так всегда было и будет. Это не порок». Уголки его губ заостряются в улыбке. «Мы твоя семья. И где, если не у нас, брать поддержку, м? Выдыхай, сын». Папа тянется к карману брюк и вытаскивает ключи от тачки, которые я бросил ему на стол несколько минут назад. «Что за детские выходки? Я думал, что переходный возраст мы уже проскочили. Хочешь работать сам? Надо приходить и говорить. Буду пробовать сам. Если понадобится совет, я всегда на связи». Он снова улыбается, а потом возвращается в свой кабинет. Я же стою в приемной, как будто к полу приклеили. Сжимаю ключи от тачки в кулак. Штормит, а картинка перед глазами мутнеет. Спускаюсь на парковку, пару минут стою напротив своей тачки и, не воспользовавшись сунутыми обратно ключами, заворачиваю в сторону метро. Когда-то это было развлечением по пьяни — шататься по метрополитену. Сейчас суровая реальность во время часа пика. Почти 6. Народа уже битком. Вылезаю на парк культуры и пишу Арине, что почти подъехал. Они тут с Катькой в рестике недалеко. Пока иду по тротуару, звонит Аги. Как чувствует будто. «Привет, мой хороший. Как твои дела? Занят?» «Ак, можно я на даче поживу?» Спрашиваю сразу в лоб. Агата на секунду замолкает. Неожиданная для нее просьба явно. «Конечно. Что-то случилось?» «Нормально все. Там река рядом, природа. Ночами работаю, в квартире напряжно. А у родителей не хочу». «Конечно, живи. На ужин ко мне с Ариной заезжайте, поболтаем. Катюню с собой берите. Приедем в воскресенье». «Отлично, тогда буду ждать». Прощаюсь и отключаюсь. Делаю заметку, что вечером нужно забрать из квартиры комп, и звоню Кайсарову. Он уже в Москве, насколько знаю. «Здорово. Ты мне тут работу недавно предлагал. Согласен? Я в деле, деньги нужны. Без проблем. Ты сейчас где? Мой человек к тебе в течение пары часов приедет. Передаст данные. На даче Агаты сейчас обитаю. Пусть часов 9 закинет. Помню, где это. Жди к 9. Не могу больше говорить. Прячу телефон в карман и ускоряю шаг. Аринка как раз выходит из ресторана, когда я туда подхожу. Катька тащится следом. «Вы чего такие кислые?» Закидываю руку на Аришкино плечо и мимолетно целую ее в губы. «Да так, девичьи секретики», — бубнит сестра. «Я, короче, поехала. Мне еще на массаж надо успеть. Созвонимся». Катя взмахивает рукой и прыгает в такси. «По набережной прогуляемся?» — предлагаю Аринке, теснее прижимая ее к себе. «Пойдем». Она улыбается и сжимает мою ладонь. Мне кажется, впервые за этот грёбаный день я свободно выдыхаю и чувствую облегчение.